Собачий лай в переводе. Хочу, чтобы со мной погуляли. Мне нужно полить цветы. За дверью кто-то есть. Представим себе, что по саду бегает лиса. Хочу, чтобы ты со мной поиграл. Я переговариваюсь с соседской собакой. Не люблю, когда остальные спят. Хочу, чтобы ты вернулся.